14. На краю земли. После смерти отца дядя Джулиан, брат моей матери, он историк искусства и живет в Лондоне, прислал мне швейцарский армейский нож, который, по его словам, принадлежал моему папе. У ножа имелись три лезвия, штопор, маленькие ножницы, пинцет и зубочистка. В письме, пришедшем вместе с ножом, дядя Джулиан писал, что папа как-то одолжил ему этот нож, когда дядя отправился в поход в Пиренеи, и что он только сейчас о нем вспомнил и решил, что мне он может понравиться. «Осторожнее с ним», — писал он, — «потому что лезвия острые. Такой нож предназначен для выживания в условиях дикой природы. Я так и не смог проверить это на практике, потому что мы с тетей Фрэнсис вернулись в отель после того, как всю первую ночь нас поливал дождь, и мы сморщились, как два чернослива. Твой отец гораздо лучше меня умел выживать на природе. Однажды в пустыне Негев я видел, как он собирал воду с помощью воронки и куска брезента. Еще он знал, как называется каждое растение и съедобно ли оно. Я знаю, это слабое утешение, но если ты приедешь в Лондон, я скажу тебе название всех заведений в северо-западном Лондоне, где прилично готовят карри. С любовью, дядя Джулиан. Постскриптум. Не говори маме, что я послал тебе нож, потому что она, скорее всего, разозлится на меня и скажет, что ты еще слишком маленькая. Я проверила все лезвия, поддевая каждое ногтем большого пальца и пробуя острие на коже. Я решила, что научусь выживать в условиях дикой природы, как отец. Полезно будет все это знать. Если что-нибудь произойдет с мамой, и нам с птицей придется справляться самим. Я не рассказала ей о ноже. Раз уж дядя Джулиан хотел, чтобы это был секрет, и потом вряд ли бы мама отпустила меня ночевать одну в лес, если она с трудом отпускает меня даже на полквартала от дома.